мы опоздали. Если уж быть совсем точным, мы без приключений добрались до мертвого поселения. Но нас опередили, и теперь, зарывшись в снег за околицей, мы всматривались в темные фигурки, что деловито сновали между домов деревни Ван Ферсис. Я давно уже считал оставшееся в поселении добро своей личной собственностью. И сейчас меня душило возмущение. Думаю, мои чувства можно сравнить с праведной яростью запасливого крестьянина, который навестил свой дальний амбар на выселках и застал там наглых воришек. Меня самым наглым образом грабили. В этом не было никакого сомнения. Я отчетливо различал мешки и свертки в руках неизвестных мародеров, которые они хозяйственно размещали на приготовленных волокушах. При приближении к деревне я был готов к любой пакости от шурдов или нечисти. Я заранее подготовился к тому, что на месте поселения мы обнаружим лишь выгоревшее и занесенное снегом пепелище. Но обнаружить, что мои запасы продовольствия наглым образом разворовывают, к такому обороту событий я не был готов. Впрочем, не я один. Мои чувства полностью разделяли мои зловорчащие люди. Мы лежали в снегу уже больше часа. Дикие земли быстро приучают к осторожности. И подавив желание немедленно вмешаться, для начала мы решили хорошенько осмотреться на местности. Возможно, это хитро устроенная неизвестными врагами ловушка с целью завлечь нас в деревню. Лошадей привязали чуть поодаль, за небольшой дубовой рощицей. Умный пес лежал рядом с нами и азартно следил за перемещениями неизвестных. Проведя час в снегу, я пришел к выводу, что если мы и дальше будем выглядывать воображаемых недоброжелателей, то вскоре грабители погрузят на волокуши последние мешки и на прощание помашут нам ручкой. Этого я никак допустить не мог. Повернувшись к расластавшемуся рядом здоровяку, я буркнул: «Пора вмешаться. Сколько их там?» «Я насчитал 8 бородачей», — за здоровяка ответил Литос. «Вот не знал, что гномы теперь и грабежом промышляют». «Гномы?» — уставился на Литоса. «Хочешь сказать, это гномы?» «Как есть гномы, господин», — кивнул охотник. «Вы на рост их взгляните. Про бороды и топоры уж молчу». Вновь переведя взгляд на широко раскрытые створки ворот, в которых виднелись суетящиеся фигуры, я всмотрелся и ошеломленно присвистнул. Расстояние сыграло со мной злую шутку. Теперь, после подсказки Литоса о росте воришек, я отчетливо видел, что они проваливаются в снег почти по пояс, тогда как мне снега всего лишь по колено. Тут же в глаза бросились и другие странности, незамеченные мною ранее. Ступени крыльца были слишком большими и широкими для снующих по ним фигуркам. Пара лошадей, запряженных в волокуши, казались настоящими великанами по сравнению с хозяевами. Ход моих мыслей изменился, но не намного. Меня самым наглым образом грабят гномы. Плевать, кто они, зло процедил я. Главное забрать наше добро обратно, да поскорее. Их точно 8? Да, господин, ответил Литос. Я посмотрел следы, что вели в деревню. Все сходится, 2 лошади и 8 бородачей. Других следов нет. Ну и хорошо, пошли. Господин, остановил меня здоровяк. Может, сразу того, пока они не ждут нападения, хороший залп из луков никогда не мешал переговорам. Поразмыслив над словами Рикора, я отрицательно покачал головой. Нет. Сначала поговорим. Поднявшись в полный рост, я широкими шагами направился к распахнутым настежь воротам. Следом за мной потянулся весь отряд, на ходу обнажая оружие. Здоровяк состроил зверскую гримасу и с топором наперевес пристроился рядом со мной, попутно отогнав Стефия назад за наши спины. Все верно. Против нежити Стефи просто незаменимый союзник. Но гномы нежитью не являлись. Зато у каждого был острый топор или меч за плечами или на поясе. Хлипкому Стефию хватит и одного удара, чтобы вознестись к Создателю. Свой меч я оставил в ножнах. Сначала я хотел попробовать решить дело миром. Тем более рядом со мной бежал огромный Сингерис, одна клыкастая улыбка которого могла отпугнуть любого гнома. Рикар попробовал было обогнать меня и прикрыть своими широкими плечами, но я молча погрозил ему кулаком. И он отстал, пристроившись за мной. Учитывая внешность озлобленного Рикора, да еще не маленький топор в руках, то узрея его гнома во главе отряда, стадия переговоров, даже не начавшись, перейдет в стадию резни. Мы беспрепятственно приближались к поселению, держа курс на распахнутые и покосившиеся ворота. Теперь я мог рассмотреть неожиданных конкурентов вблизи, чем и занялся. В первую очередь в глаза бросался небольшой рост гномов, не выше пояса взрослого человека, а Рикору так и вовсе по хм. У каждого гнома присутствовала борода немаленьких размеров, покрывающая их лица до самых скул и оставляя открытыми лишь нос картошкой и глаза. Несмотря на маленький рост и короткие несколько косолапые ноги, смеха гномы не вызывали. Стоило бросить взгляд на более чем внушительную толщину рук, широкие плечи, на которых словно влитая сидела голова, и сразу просыпалось чувство опасливого уважения. Покачивающиеся на их поясах топоры размерами не отличались от топора Рикора, разве что рукоять была гораздо короче. Вороватые гномы были настолько заняты грабежом, что заметили нас лишь тогда, когда мы прошли ворота и вплотную приблизились к набитым нашим добром волокушам. Ближайший к нам гном стоял от меня в двух шагах, когда мы подошли. Он, согнувшись в три погибели, тащил на закорках огромный мешок с мукой и видел лишь заснеженную землю под ногами, пока не наткнулся взглядом на мои переминающиеся сапоги. Забыв скинуть мешок с плеч, гном с трудом вывернул голову и, завидя мою широкую улыбку, пораженно застыл на месте, удивленно таращась из-под кустистых бровей. Каких-либо доспехов на гноме не было, лишь кожаная, не особенно теплая куртка, плотные штаны и сапоги с невысоким голенищем, за которым торчала рукоять ножа. Положение у гнома было незавидное, особенно учитывая тот факт, что свой топор с двумя лезвиями он пристроил рядом с волокушей, и сейчас здоровяк уже успел поставить на него свой огромный, облепленный снегом сапог. Поразительная беспечность. Тут, наконец-то, нас узрели оставшиеся 7 гномов, что появились из открытых дверей ближайших домов и подвалов. Один высунул бороду из чердачного окна над нашими головами и торжествующе затряс в воздухе связкой копченого мяса. «Моего мяса!» Что-то выкрикивая на непонятном языке. Еще один гном виднелся в конце улицы, таща за собой приличных размеров бухту веревки. Пока я изучал гномов, мои люди, не теряя времени, разошлись чуть в стороны, за моей спиной. Послышался скрип натягиваемой тетивы лука. Стефи забубнил себе под нос какую-то молитву. «Грабим?» Неприятно улыбнувшись, начал я переговоры, обращаясь к нагруженному мешком гному. Гном зажмурился, потряс бородой и вновь открыл глаза. Но его надежды не оправдались, я по-прежнему стоял перед ним, а Сингерис с любопытством принюхивался к его штанам. «Кусу?» – выдавил из себя несчастный гном, косясь на любознательную собаку, что была почти с него ростом. «Еще как укусит!» – вмешался здоровяк. «Чтобы грабить неповадно было, оторвет напрочь!» Пес радостно оскалился в лицо гному, продемонстрировав внушительный набор клыков. Гном промычал еще несколько слов на незнакомом мне языке, и я окончательно упал духом. Если мы не сможем понять друг друга, то придется общаться на универсальном языке, понятном всем расам, без исключения. Например, топором по голове. Хотя я и не испытывал чувства жалости к тем, кто пытается украсть у меня запасы продовольствия, доводить до схватки все же не хотелось. 8 гномов против 9 человек – далеко не идеальный для нас расклад, тем более, что Стефия вообще можно было, было не принимать в расчет. «Приветствую вас, незнакомцы!» С крыльца неуклюже спускался гном постарше, предусмотрительно держа руки перед собой. «Дикса, брось мешок и не позорься!» «Килис Асвизр!» «Простите его, он не знает общего языка и не мог должным образом поприветствовать наших гостей». С облегчением, последовав совету старшего, гном сбросил со спины мешок и осторожно попятился, изобразив на лице подобие улыбки. «Ты говоришь на общем языке?» «Больше для себя», — сказал я. «Говорю», — склонил голову гном, подойдя поближе и смотря на меня снизу вверх, что его, похоже, ни капли не смущало. «Что привело вас в наш дом?» «Ваш дом?» — опешив, переспросил я. «С каких это пор мое поселение стало вашим домом?» «Хм?» — смешался гном, окидывая взглядом наполненные вещами волокуши. «Ваше?» «Мое», — подтвердил я. «Ты хочешь обокрасть меня?» Оглядев подтянувшихся собратьев, уже успевших приготовить оружие, гном перевел взгляд на моих людей. Оценивающе осмотрел меня и призадумался. В душе я проклинал себя на все лады, что не послушал совета Рикора и не начал переговоры с залпа из луков. Кто знает, как теперь все обернется. На лице я старался удерживать каменное выражение и не торопил гномов с решением, не желая выказывать торопливость. «Ты можешь доказать, что это поселение принадлежит тебе?» – спросил гном, уставившись мне в глаза. «С каких это пор хозяин обязан объясняться перед грабителями, что залезли в его дом?» – вопросом на вопрос ответил я. «Мы не воры и не грабители», – сверкнул глазами гном. «Поселение выглядело заброшенным и безжизненным. Мы пришли сюда еще вчера, и лишь убедившись, что здесь больше никто не живет, решили взять некоторые необходимые нам вещи. Но мы не воры. Вон на том пепелище мы нашли останки множества людей. Возможно, это и есть бывшие хозяева поселения». «Я знаю», – кивнул я. «Это мы их похоронили. А вот в этом доме, что ты так рьяно опустошаешь, нами был сделан запас продовольствия и оружия. Рикар, чем ты подпирал дверь перед нашим уходом?» «Тремя клиньями, господин, один снизу и два сверху», — мгновенно отозвался здоровяк. «А вон те топоры я лично заворачивал в кусок синей ткани, перед тем, как положить в общую кучу». «Да что вы разговариваете с этими недомерками, господин? Грабители они, падальщики проклятые». «Мы не грабители», — возмутился гном, тряся седой бородой. «И кого эта дубина назвала недомерком, а?» «Тихо!» – прерывал я начинающуюся свару. «Скажу последний раз. Все, что находится в этом поселении, принадлежит нам. И я не собираюсь спокойно смотреть, как меня грабят. Либо вы разгружаете свои волокуши и мирно уходите, либо...» Вновь повисла тишина. Мы с предводителем гномов сверлили друг друга напряженными взглядами. Уступать я не собирался. И, видимо, почувствовав мой настрой, гном сдался первым и попытался пойти другим путем. «Может, договоримся? Нам нужно лишь продовольствие». «Нет», – упрямо мотнул я головой. «Я увезу столько продовольствия, сколько смогу. Все, что останется, ваше. У нас есть неплохие самоцветы, немного золота. Сейчас у нас тяжелые времена, незнакомец. Наши женщины и дети голодают», – предпринял еще одну безнадежную попытку гном. «Когда мы наткнулись на это поселение, нашей радости не было предела. Не разрушай наши надежды, незнакомец. Золото и драгоценности, драгоценные камни, не стоят ничего в диких землях. Лишняя тяжесть в карманах. Я все сказал, гном. Никаких договоров и никакого дележа продовольствия. Извини». Заглянув мне в глаза, гном отвернулся и глухо сказал: «Быть посему. Я не могу терять братьев в глупой схватке. Нас и так слишком мало. Мы отказываемся от права на это поселение и уйдем с миром. Эй, Икс, Тарикс Лосизар, Исас!» Услышав приказ, гномы помрачнели и, закинув топоры за спины, начали неохотно разгружать волокуши. Победа осталась за нами. Но я почему-то не чувствовал себя победителем. По поникшей фигуре гнома я видел, насколько сокрушительный удар я им нанес. За моей спиной здоровяк отрядил одного из охотников из Тефия за лошадьми, а сам подошел ко мне и тихо произнес: «Гномы хоть и жадный, но очень гордый народец, господин. Похоже, у них и впрямь беда, раз унизились до просьбы». «Возможно», – пожал я плечами. «У нас тоже не праздник. Здесь все просто, Рикар. Либо они, либо мы. Другого пути нет. Займись волокушами». «Да, господин», – отозвался здоровяк. Бросив еще один взгляд на угрюмо стоящего гнома, я вздохнул и, проклиная свой характер, подошел к нему. «Меня зовут Корис ван Исер. Коин, из рода Чернобородых, клана Седых Кор. Так же, как и все мои братья», – мрачно ответил гном. «Вернее, мы уже не в клане, а лишь никчемные изгои, старающиеся выжить и сохранить жизнь своих детей. Мне жаль, что так получилось, Коин. Мне тоже. Сегодня ты обрек нас на голодную смерть, Корис. Но я не осуждаю тебя. Это долг любого предводителя, в первую очередь заботиться о своих людях.